Глава 1760. «Сокруши меня, молот предков, Хаджардан!» Сидевший рядом гном помахал генералу надкушенным яблоком. «Ну и хорош же ты спать! Третий день уже пошел!» «Третий день», — как завороженный повторил Хаджар. В памяти все смешалось. Какие-то образы, сны, видения и... Он снова посмотрел на Латею. Последнее, что он помнил, это как старик вонзил падающей звезде два кинжала в глаза. «Арнин умеет делать иллюзии из теней», — пояснила отстранившаяся от своего друга воительница. «Даже Артеус не всегда справляется с тем, чтобы отличить их от реальности». Муж Латеи на это что-то нечленораздельно проворчал и продолжил делать записи в своем гримуаре. Шак при этом что-то обсуждал с пресловутым оборотнем, активно жестикулируя, споря и указывая на несколько карт. На миг взгляды генерала и Арнина пересеклись, воины обменялись легкими кивками, после чего вернулись к своим занятиям. Оборотень пытался совершить невозможное — переспорить пустынного волка, а Хаджар смотрел на Латею, на ее прелестное лицо, ясные глаза и волосы, яркие, как первые лучи солнца после затянувшейся ночи, полной холода и мрака. «Я думал, такой был план», — она тихим голосом перебила своего друга. «Старик знал, что мы что-то придумаем, и мы решили ему подыграть». Сделать вид, будто мы самоуверенные юнцы. С последним утверждением Хаджар мог бы поспорить, в том плане, что для подавляющего большинства древних они такими и являются. Юнцами, с необсохшими от материнского молока губами, не знающие правды об этом мире и... Правды? Какой еще правды? Дархан схватился за голову. Та гудела и трещала, напоминая арбуз, который особо ретивый покупатель проверял на спелость и прочность. «Хаджар?» — обеспокоенно спросила Латея. «Все в порядке», — улыбнулся генерал, усилием воли заставляя боль утихнуть. «Ты рассказывала про ваш план». Падающая звезда еще какое-то время сверлила его взглядом, после чего продолжила рассказ. Шак предположил, что старик не особо любит рисковать, иначе бы он просто не прожил здесь столько лет. Она все еще не сводила с него подозрительного взгляда, но постепенно оттаивала. Так что мы решили выманить его и создали не одну, а две иллюзии. Первая должна была отвлечь старика, а вторая — выманить его из укрытия. Правда, я до сих пор не уверена, что взрыв смог тому навредить. Но все же время для побега мы выиграли, и Артеус, использовав артефакт, поглотил часть силы взрыва и перенес нас сюда. Под сюда Латея имела в виду очередную пещеру. Хаджар только теперь понял, что лежит на влажном полу подземного грота, а легкие его вдыхали тяжелый воздух, пропитанный запахами сырой земли и древнего камня. Тьма вокруг, если бы не редкие отцветы зеленоватого света, показалась бы живой и голодной, липкой смолой, обступавшей недоступные ей границы мерцаний. А когда разум окончательно очистился, и все чувства и органы осязания пришли в норму, то до ушей дотянулась тонкая трель журчащей воды. Хаджар повернулся и увидел широкое озеро, на поверхности которого, ни на мгновение не стихая, плясали в неуловимом калейдоскопе чарующие соцветия. Их отсветы падали на покатые стены, порождая тот самый гобелен магических рун и символов, выточенных всюду, где только падал взгляд. Многие века горцы спорили о смысле странных письмен. Эти знаки, казалось, рассказывали историю, которая тянулась сквозь эпохи, а их замысловатые узоры напоминали древние наскальные рисунки, найденные в забытых уголках мира. Когда Хаджар смотрел на них, то ощущал странные чувства родства, будто он знал их значение в каком-то далеком прошлом, а может, видел во сне. «Я чуть-чуть разомнусь», — сказал он, отстраняясь от подруги. Медленно Хаджар поднялся на ноги. Его манило озеро, нашептывая что-то безмятежной зеркальной гладью. Он подошел ближе к воде, привлеченный гипнотическим танцем ее потустороннего света. Опустившись на колени у кромки воды, генерал заметил, что руны и символы продолжаются и под поверхностью. Их формы искажаются и преломляются в те самые соцветия, танцевавшие на поверхности. Чувство чего-то старого и почти забытого коснулось Хаджара, когда он провел пальцами по древним знакам, пытаясь не то что понять, а словно вспомнить содержащиеся в них знания. Магический свет, казалось, отвечал на его прикосновение, становясь все ярче и ярче. И когда свет почти ослепил, Хаджар почувствовал связь с чем-то большим, чем он сам, с силой, которая, казалось, связывала грот, руны и воду вместе. «И долго ты плескаться будешь?» — прозвучал ехидный голос. Он отвлекся от воды и повернулся к стоявшим рядом Шакху и Арнину. К тем уже подошли и волшебник с женой вместе с гномом, что-то рассказывающим об очередной семейной истории. Хаджар повернулся обратно к водной глади, но то странное чувство уже исчезло, а вместе с ним пропали и подводные символы, оставив только те, что велись по стенам и потолку. «Хотел умыться», — ответил Хаджар, после чего действительно ополоснул лицо. Он поднялся на ноги, отряхнулся и еще раз посмотрел на их нового знакомого, Арнина. Скорее всего, для остальных план выглядел, пусть и сумасшедшим, но самое главное — сработавшим. Тем более, что они успели до дальнего грота аккурат перед бурей, а следовательно, как минимум выиграли несколько дней форы. Пока непогода не стихнет, вряд ли старик и наемники сунутся сюда через перевалы и ущелья, не говоря уже о том, что буря — царство громовой птицы и ее родичей. И стая таких тварей далеко не те соперники, против которых выйдешь с большой охотой. Так, наверное, думали остальные. Хаджар же, знавший толк в безумии и планировании, не сводил взгляда с Арнина. Может, для кого-то и скрылась среди событий маленькая деталь, но только не для генерала. Оборотень говорил, что он слаб и с трудом выживал в стае Нарнира, но при этом сумел создать одновременно две иллюзии. Иллюзии, обе из которых смогли обмануть инстинкты Дархана, а одна и вовсе одним ударом отправила на тот свет горца. Не просто пикового небесного императора, а такого, что в чужих землях его бы с радостью приняли в старшие мастера любой секты или клана. «Это ты полезно», — кивнул пустынный волк. «Но пока ты наводил марафет, варвар, и опять дрых несколько дней, мы тут немного решили выжить. Ну, знаешь, такая деталь, когда ты решаешь не отправляться к праотцам раньше времени, и хватит шаг», — прервал его Артеус и повернулся к Арнину. «Ты говорил, что знаешь смысл рун», — совершенно верно кивнул оборотень. На самом деле в них нет ничего удивительного. Они просто рассказывают историю о горшечнике. Сердце Хаджара пропустило удар. «Что за историю?» — спросил он. «Варвар, ты серьезно?» — возмутился Шакх. «То есть мы, чудом выиграв несколько дней у старика с его шавками, без обид, Арнин, будем сейчас сидеть у костра и слушать байки?» «Шак», — возмутилась Летея, — «посмотри на Хаджара, он еле на ногах стоит. Ему нужно хотя бы несколько часов, чтобы прийти в себя, а по рассказам Арнина в лабиринте нас ждут суровые испытания. Лабиринты. В довольно разросшемся списке того, что не любил Хаджар, лабиринты шли сразу после интриг, волшебников, торгашей и манеры разговора древних. «Думаю, у нас есть полчаса, чтобы я вам ее рассказал», — пожал плечами Арнин, после чего указал когтистым пальцем на Хаджара. «Тем более нам все равно потребуется сила генерала, потому что врата можно открыть только истинным именем Севера. В прошлый раз у меня был для этого артефакт, но, увы, один из стражей лабиринта его разбил». Хаджар посмотрел на Артеуса, тот едва заметно отрицательно покачал головой. «Ну да, даже учитывая необразованность Дархана, ему хватило знаний, чтобы заметить нестыковку в словах оборотня. Артефактов, способных удержать силу истинного имени, попросту не существовало. Но сейчас не об этом».